Всем шаббат шалом. Всех приветствую любовью Иешуа. И сегодня я хочу поговорить вот на такую тему, как защита обетования. Мы знаем, что обетование человеку дает Бог. И может показаться странным, что обетование нужно защищать. Когда мы говорили о том, что нужно уметь защитить свое призвание, вроде бы это понятно. Есть определенный какой-то уровень посягательств, такой вот земной. Но сегодня я хочу поговорить о том, что верующий, он должен научиться защитить те обещания, которые дал ему Бог. И примером, конечно, здесь выступит Авраам, отец наш, отец верующих, всех людей, верующих на земле. И иногда мы черпаем вдохновение со страниц Нового Завета, иногда со страниц Танаха. Для меня всегда остается Авраам очень ярким примером того, как должен двигаться в этом мире верующий человек. Он пережил очень много. Его проверял Бог. В его жизни было очень много сложных решений. Даже вот я сейчас буду на 15 главу опираться, а ведь все это происходит после событий, описанных, когда Авраам пошел отвоевать Лота, своего племянника. Вроде бы расстались нехорошо с Лотом, но вот сердце Авраама, он все равно пошел выручать Лота, правда? И вроде бы Бог, который дал обетование, он-то и должен был бы защитить это обетование. Ну, а как человек может его оградить от чего-то? Но я хочу показать через 15 главу, что именно Авраам защищает обетование, которое он получает от Бога, на том уровне, который определен Аврааму. А Бог выполняет свое обещание. И даже не при жизни Авраама. Насколько нужно быть верующим человеком, которому Бог говорит, потомство твое будет больше, чем звезд на небе. Мы думаем, это аллегория, правда? А я верю, что это так и есть. Потому что потомками Авраама являются все рожденные по плоти от Авраама, уверовавшие. И все уверовавшие, понимаете, это во всех поколениях, начиная с Авраама и до прихода Машеха второй раз. Это очень много. Мы не знаем, сколько звезд на небе. Но Бог сказал, детей у Авраама будет больше. Такое обещание получил он, будучи уже человеком в возрасте. И казалось бы, умирая, Авраам видит перед собой только Ицхака, одного. Для восточной семьи это вообще ничего. Какое там множество? Вообще его нет. Даже если считать шестеро детей, рожденных от Хитуры, все равно он их отправил, они не были рядом. Все, что видел Авраам касательно обетования, которое обещал ему Бог, это Ицхак и два внука. Иаков и Исав. Ну и где тут? Могли бы прийти и сказать, дедушка, ты о чем вообще? Ты во что веришь? Ты на что рассчитываешь? Больше, чем через 600 лет только появляется еврейский народ. Это говорит только об одном. Наш Бог, Он Бог живых, а не мертвых. Бог Авраама, Ицхака и Иакова. Никогда не меряйте ни обетования, ни призвания, ни видения линеечкой своей жизни. Очень короткая она, это измерительный прибор. Надо раскрыть свое внутреннее вот это пространство для того, чтобы понять, кто мы и для чего мы в этом мире. Со второго стиха Давайте с первого. «После сих происшествий, 14 главе, которые произошли, было слово Господа к Аврааму в видении. И сказано: не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика. Авраам сказал: Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем, этот Элиазар из Дамаска». Слово «этот», не надо думать, что как бы пренебрежение, этот Элиазар. Там, я слышал такие проповеди. Тут не в этом суть. Имеется в виду, там предлог, это Элиазар. То есть конкретно вот этот человек, первое лицо в управлении домом Авраама. И сказал Авраам: вот ты не дал мне потомство, и вот домочадец мой, наследник мой. Знаете, из всех домочадцев считать Элиазара своим наследником, поверьте, это нужно, чтобы человек обладал великолепной репутацией. Я имею в виду Элиазара. Поэтому я о нем очень хочу отзываться уважительно. Бог говорит: награда твоя огромная. Авраам говорит: какая награда? О чем ты говоришь? Ну вот что ты мне можешь дать? Даже то, что у него есть, стада, серебро, имущество. Он говорит: ну смысл какой в этом всем, если некому это оставить? Ну нет у меня наследника настоящего. То есть, вообще, когда в Писании употребляется слово «зера», очень часто слово «зера» имеется в виду продолжение рода, имеется в виду потомки. То есть, если нет потомков, все – как бы тупиковая ветка. Ты закончил, и на тебе все остановилось. И было слово Господа к нему и сказано: не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал: посмотри на небо и сосчитай звезды, если можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков. Здесь написано «столько», значит, число должно точно соответствовать звездам на небе. Не больше, как я сказал. Но это много. Интересный факт. Авраам поверил Господу. Что это означает вообще? Согласился от безысходности? Сдался? Авраам поверил Господу? И он вменил ему это в праведность. Это та вера, которая стала оправданием не только для Авраама, но и для всех его потомков по плоти и по духу, уверовавших в Бога людей. И сказал ему: «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Знаете, очень похоже на первую заповедь. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из Египта». «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из Ура Халдейского». Сравните просто вот по структуре эти две фразы. Они звучат совершенно одинаково. То есть Бог хочет видеть свой народ отдельно от всего остального. Иначе он не будет служить ему так, как видит это Создатель. Потому что есть влияние извне, ну и так далее. Вот сейчас теперь самое главное. Господь сказал ему: возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу молодого голубя, и взял всех их и рассек их пополам, и положил одну часть против другой, только птиц не рассек, и налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. Вот это суть моей проповеди. Но Авраам отгонял их. Дальше мы, если прочтем, то мы увидим, что Бог говорит, вот 13 стих, он дает ему пророческий сон такой, говорит, что будут в порабощении его потомки, после выйдут с большим имуществом, ты отойдешь к отцам в мире. В четвертом роде они возвратятся в эту землю. И 18 стих. «В тот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, потомству твоему я даю землю сию». Каким образом человек может знать, что есть у него обещание от Бога? Только один способ. Завет, договор. Между ними есть договор. И для того, чтобы защитить обетование, не дать этому обетованию исчезнуть, раствориться или быть украденному кем-то, человек должен защищать завет, на котором это обетование утверждается. Это духовный принцип. И я прочту то, что недавно я комментировал, для тех, кто помнит хорошо, для тех, кто не очень помнит хорошо, напомню, как звучит в 15 главе вот эти стихи относительно животных, которые рассек Авраам. Вот с 9 стиха. «Вейомер элав, как легла мишулешет, ве эз мишулешет, ве аиль мишулаш, ве тор ве гозаль». Это 9 стих. Все переведено четко, один к одному. Трехлетняя телица, трехлетняя коза. 10 стих. «Вейкахло эт коль эле, вейватер отам». Батавех. То есть и взял все то, что сказал ему Господь, и рассек на части. И вот теперь самое главное. Вайтен иш битро лекратре эгу. Веэт ацепор лё ватар. В русском языке написано, он положил рассеченные части одна напротив другой. В иврите написано совершенно по-другому. В иврите написано «И положил часть человека напротив ближнего его». Вот эти два куска рассеченной туши животного в оригинале, в Торе, не написано, что это кусок животного или туша животного. Написано «Иш бе-итро» – «человек». Напротив ближнего своего. Это те слова, которые услышал Авраам. И когда налетели хищные птицы, а в иврите употребляется слово «айт», очень нечасто на самом деле употребляемое слово в отношении хищных птиц в Священном Писании. И я думаю, что есть тут очень как бы важный элемент. Айт – это один из самых крупных орлов. В интернете вы найдете, у него белая голова и белый хвост. Иногда они бывают полностью темно-коричневые. Описываются эти птицы как самые сильные, с очень мощным клювом, с очень сильными лапами. Симанов и они, или характерной чертой этой птицы, является то, что у нее перья опускаются до самых когтей. Вы знаете, вы видели таких орлов, как в штанах они как будто ходят. Они рыбу ловят прямо в реке, змей кушают. Очень крупных, даже акул небольших хватают в море. То есть у этой птицы на самом деле хватка когтей такая, что из нее не может выскочить ничего. И отпустить он не может. Он когда хватает, у него как замки закрываются. Представьте себе, когда такая птица, например, в воде хочет поймать рыбу, насколько точно она должна определять свои силы, чтобы с этой рыбы потом подняться. Потому что если она в нее вцепится, а рыба окажется сильнее, она утопит ее. Айт – это символ невероятной ловкости, силы, огромный размах крыльев у этих птиц. Самая крупная из орлов. Айт. В русском языке, я думаю, это беркут. Вот эти самые крупные. Они козлов ловят горных, волков. Вообще ничего не боятся. И Писание говорит, именно эти птицы начали нападать на рассеченные туши. Конечно, он садится и на падаль, или на свежеубитое животное. И когда Авраам положил, как тут написано, рассеченного человека, а напротив его, ближнего его, в духовном мире именно так выглядели вот эти рассеченные животные. Трехлетняя корова, трехлетняя коза, трехлетний овен. И Авраам отгонял. Это символ защиты обетования Божьего. Не подпустить к этому обетованию никого и ничто. Ну, поклевали бы там чуть-чуть. Подумаешь, кто-то скажет. Но это им не принадлежит. Для меня это очень-очень символичный кусок Священного Писания. Потому что после этого Бог говорит Аврааму: «Я с тобой заключу завет». 18 стих. «В тот день заключил Господь завет с Авраамом». Получается, Авраам защищал видимую часть завета. Подумайте дома, не сейчас, вообще. А что в нашей жизни является признаками того, что мы в завете с Богом? А что мы с вами должны защитить так, как Авраам защищал этих туши? Как выглядел Авраам? Просто себе представьте. Взрослый дед бегает, машет руками, может, тряпкой какой-то там, да? Отгоняет, что он там и делает, непонятно. А зачем он это все разложил, чтобы теперь отгонять? То есть к этому можно подойти вот с точки зрения современного такого человека, логики. Типа, а зачем он вообще это сделал? Сука, на что это похоже? И что интересно, именно так всегда выглядели мужи веры. Чуть-чуть не от мира сего. Чуть-чуть это для тех, кто пытается их понять. Ну а для тех, кто вообще не пытается их понять, совсем не такой, как все. Авраам неоднократно на самом деле защищал обещание, которое дал ему Бог. И защищал его верой. Есть более тонкий такой пример. 22 глава книга Бытие, когда он идет за кладь Исаака. 5 стих, там говорится, что когда они уже подошли к этому всему, он говорит вот этим отрокам, которые с ним: оставайтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда, поклонимся и возвратимся к вам. Можете поверить, Аврааму не было смысла врать своим рабам или своим слугам. Тем более в преддверии того, что он должен зарезать собственного долгожданного сына, которого любит уже ну, минимум 37 лет. И полагает на него все надежды, а теперь Бог говорит: отдай мне его. А другого нету. Насколько нужно быть уверенным в Создателе? Новый Завет говорит, он объясняет. Новый Завет, кстати, выступает как мидраш. Вот в данном случае. И он говорит, что Авраам верил, что Бог вернет его живым. Буквально. Он верил, что он воскресит сына. Но у Бога был другой план. Там баран был, который запутался, вы помните, да? И традиция еврейская говорит, что этот баран с самого сотворения мира приготовлен был для этого использования. А я вижу, улыбаются люди. Нормально, то есть вы не обязаны в это верить, друзья. И поверьте, вот такой мидраш, это не значит, что это все там, да, математически точно. Это просто объясняет человеку, насколько Бог все продумал. В этом идея. Рыба, которая, это шумашот называется. Иешуа присутствовал при сотворении и участвовал в нем. А родился только потом. Но там другое немножко. Там воплощение, там в плоти человеческой другая природа. Потом она остается вместе с ним, правда, не меняется уже никогда. Мы не знаем, как выглядел сын до этого, как пришел на землю. Но однозначно, я как-то употребил это слово «цимцум». Оказалось, не все знают в нашей общине. Сжатие. Цимцум – это сжатие, когда Бог сжимает себя до размеров, внутри которых человек может хоть как-то уже его воспринимать. Поэтому для меня вот, воплощение Божьего Сына – это цимцум. И я скажу, что это очень многое объясняет и ставит на свои места. Причем объясняет гораздо проще, чем то, как это делают другие. Не буду приводить примеры, но там ничего не сходится точно. Вспомните, когда Ицхак подрос и начались проблемы, Измаил стал его подтрунивать. Мы не знаем, да, что делать. Канон не говорит об этом. Мидраш говорит об этом. Мидраш. Что это стало опасно для жизни Ицхака. Когда Сара увидела, знаете, как дети играются, и один старше другого на 13 лет, представьте себе, там Ицхаку 7 или 5, пускай 7, а этому 20. Ну вот представьте себе, да? И Сара увидела, что это стало опасно для жизни Ицхака. Он наследник. Все к этому шло. Она пришла к Аврааму, говорит, слушай, Авраам, так дело не пойдет. И сумела это объяснить Аврааму. И Бог говорит, послушай, что жена тебе говорит. Послушай. То, что видят женские глаза, и как это обрабатывает все женский мозг, братья, для нас это научная фантастика. Поэтому можно просто воспользоваться, понимаете? У нас мозги по-другому работают. В этом смысл сотрудничества. Правда. Я иногда думаю, такие простые вещи, а я не додумался до этого. А жена, да. Это и есть шитуф пеула, это когда вместе что-то делают. И вот Ицхак, ему стала угрожать опасность. Снова Авраам защищает обетование, которое дал ему Бог. И делает это чисто по-человечески на земном уровне. Мне на самом деле непонятно, когда люди размышляют там, тело отдельно, душа отдельно, а дух отдельно. Вы представляете, какое взаимодействие между душой, духом и телом? Как одно влияет на другое? Почему человек, когда перенервничает, может навсегда заболеть, например, псориазом? Это же не связано с телом, как говорят некоторые. А оказывается, связано. Почему человек, пережив какое-то сильное стресс, да, или там ситуацию какую-то, может вмиг стать седым, например, или заболеть чем-то по плоти. Сердце вдруг остановилось. Причем тут насос, который качает кровь к тому, что чувствует человек. И почему под ложечкой давит, когда сложная ситуация. Оказывается, это настолько сложно, и так взаимосвязано, и так действует одно на другое. Я уже когда-то говорил, мы подробно разбирали. Идеология, как сильно действует на дух человека. А это душевный уровень, вроде бы. Точно так же плоть. В кровь попадают всякие вещества. Попадают. Ну, например, когда человек долго употребляет наркотики. Бывает так, что с первого укола умирает от передозировки. Ну, не рассчитали трошки. Никто же не знает, какая у него там система сердечно-сосудистая. А кто-то долго, и когда долго, покаяться не может, помолиться не может, почему-то одержимым становится человек. От чего? Ну, колет себе в вены какое-то вещество там. А почему туда попадает вместе с этим то, что вообще не связано с молекулами и материальным миром? Когда-нибудь задумывались об этом? Я этого насмотрелся, во! Просто вот насмотрелся, не то, что там кто-то рассказал. И как люди освобождаются? Тоже. Почему это действует так? Оказывается, все гораздо сложнее, чем кто-то думает. И защита, обетование я рассматриваю на том же самом уровне. Вот то, что я могу как человек, который что-то понял, сделать и защитить, я понимаю, что я выгляжу маргиналом постоянно. То есть я отличаюсь от остальных не в лучшую сторону. Я странный. С приветом. Как хотите это назовите. Но я точно убежден, и я знаю. Как проверить, кто прав? Вы знаете. По плодам очень просто. Но плоды, чтобы появились, нужно, чтобы время прошло, так или нет? Поэтому время покажет. Очень просто. Надо подождать, и все. И у Авраама та же схема, только ждать пришлось более 600 лет, чтобы это обетование обрело земное какое-то воплощение и было реализовано именно так, как обещал Бог, а не иначе. Я хочу обратиться вот в этом смысле удивительным образом отрывок из книги пророка Исаии, 40 глава, начиная с 27 стиха. Можете открыть пока. А еще знаете одно место какое? Бытие 18:18, когда идут разрушать Содом и Гоморру там. Вот. Слова Бога, вы послушайте. От Авраама точно произойдет народ великий и сильный. И благословлятся в нем все племена земные. То есть, если от других нет, ну не точно, от Авраама точно. Авраам, он же не молодой, не сильный, правда? Уже на закат идет жизнь. И Бог говорит, вот от него точно получится что-то хорошее. Точно, вот в нем точно благословятся все земные племена. А вот теперь Исаия. Здесь очень важны возрастные категории. Исаия, 40 глава. Не буду скрывать, это автора. Это конкретно отрывок, параллельный сегодняшней Парашат Шавуа Лех-Леха. Причем Лех-Леха, Артур уже сказал, да? Но мы все идем по этой жизни, так или нет? Вопрос, как Авраам или нет? Мы в этом ключе или нет? Да, я тоже, мне надо к ивриту будет обратиться, потому что есть нюансы небольшие. Я сразу открою. Так. Как же ты говоришь, как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. То есть с этого начинается недельный отрывок. Там Авраам защищает обетование Бога, отгоняет птиц, ну, айты вот эти, да, айтим на иврите. Вы, кстати, тоже дома подумайте, а что в вашей жизни похоже на этих орлов, сильных, смелых, дерзких, действующих стаей? Может, там и не так, как волки, но кучей налетели. Ты туда, а тут уже другой. Ты сюда, а тут это. Понимаете, да? Вот что в вашей жизни похоже на этих орлов, которые когтем, если зацепят, сухожилие с венами вытащит наружу у человека. И Бог говорит, как же ты говоришь, Иаков, и высказываешься, что путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Ведь нам в жизни очень часто тоже кажется, что все пропало, ничего не получилось, да? Все забыто у Бога, ну не помнит он. А Библия говорит, нет, не так все. Иди до конца, и там все увидишь. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал? То есть, если кто-то подзабыл, 28 стих очень хорошо напомнит это. Что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не устает и не изнемогает. Разум его неисследим. Он дает утомленному силу. Перевод великолепный, кстати, в этом месте весь. И изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. А надеющиеся на Господа обновятся в силе. Кто-то скажет, подожди, так молодые что же надеются? Чего же они тогда падают? Но вопрос, как надеются? Вопрос ведь всегда в точке приложения, сила приложения. Новый Завет говорит, побеждающий до конца спасется. Новый Завет говорит, что путь в погибель широкий и легкий, а в спасение тернистый, узкий и тяжелый. Новый Завет говорит, что Царство Божье усилием берется, и прилагающие его поднимают это Царство на должный уровень. Вопрос, так какой уровень усилий нам надо приложить для того, чтобы достигнуть этого? Ответ – максимальный. Максимальный. Чтобы когда ты начал это подымать, у тебя тело трястись начало от напряжения. Это твой уровень. И Бог знает, кому 5 килограмм, а кому 200 килограмм положить. И не положит наоборот никогда. Почему? Чтобы каждый на своем максимальном уровне достиг то, что ему определено Богом. И сумел защитить то обетование, которое Бог дал для всех. Вот оно общее для всех, а усилия разные надо приложить. Хотите пример? Пожалуйста. У кого-то, например, генетически, вот физическая сила такая, а у другого в 3 раза меньше может быть. Весят одинаково. Но внутренняя структура разная у людей. Поэтому один легко может поднять какой-то вес, а другой не может его от пола оторвать даже. Фактически при тех же физических параметрах. Поэтому Бог знает каждого индивидуально, и каждому дает на его индивидуальном уровне лично свое испытание. Для чего это делается? Чтобы награду ты мог иметь в Царстве Божьем. Чтобы ты мог туда прийти не пустой. Ну, представь, все в венцах с подарками. А у тебя там, ну, вообще ничего. И Бог заботится, чтобы у тебя тоже что-то было. Там же одежда-то, даже одежда новая. Все новое, все по-другому. Все, кому интересно, какая именно, у меня есть очень точный ответ на этот вопрос. Вот я точно знаю. Не видел того глаз, не слышал это ухо. И даже не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. Послание к Коринфянам. Есть ответ. Защитить обетование. Вот Бог дал тебе обещание. Какое главное обетование? Об этом пишется в Новом Завете. Послание апостола Иоанна. Главное обетование его – это обещание вечной жизни. Это главное обетование. Получается, мы всю свою жизнь должны защищать то, что нам пообещал Бог. Так а если Он пообещал, чего тогда защищать? Вот то, о чем мы сейчас говорим, это нужно нам. Нам легче верить тогда. Наша убежденность становится глубже. И вот так как Авраам защищал Ицхака, и нам надо защищать своих детей. С нашими детьми очень плотно работают. Вот этот мир взялся за детей, как вот эти айты. Это я вам говорю. Поэтому хорошую дубину приготовьте, духовную. Не ослабевайте в молитве. И лучше так, чтобы один раз попал, и уже легла эта птица. Там крыльями ударит пару раз, и в ауте убитая. А не играться с ними. Вот с этим играть нельзя. Очень серьезное время мы живем. Я знаю, что обо мне говорят уже, когда меня нет. Но есть классная песня про зайцев. А нам все равно. Вот мне все равно. Время покажет. Оно уже показывает, послушайте. Уже показывает. И мы говорили об этом. Не давайте детей Молоху. Не давайте. Смотрите здесь, что написано вот в этом тексте у Исаии. 29 стих. «Но тен ля рев коах, уставшему дает силу, тридцать первый давайте возьмем. Векувей Адонай яхалифу кох. Это главное. Молодые устают, написано, утомляются и не достигают. Почему? Ну, может быть, думают, что у них времени больше, чем у пожилых. Может быть, чересчур рассчитывают на свою физическую силу. Давайте не будем забывать, что люди в возрасте тоже имеют физическую силу, но плюс еще опыт и ощущение собственного тела другое. То есть ты знаешь, как пользоваться как инструментом. Руками, головой, ногами и так далее. Приобрел уже опыт. И казалось бы, вроде бы и слабее. Я, кстати, приглашаю всех молодых взять рюкзачок 20 килограмм и со мной пройтись где-нибудь там по Голанам или по Эмекерден. Правда. Можем одинаково начать идти, но я как человек пожилой, может, там на 100 метров вперед возьму себе фору. А может и нет. Может, и вас отпущу. В Писании написано здесь, в иврите, «Я халифу куах», то есть поменяют силу. Вот здесь очень красиво это показано. 31 стих, «А надеющиеся на Господа обновятся в силе». Очень классный перевод, «обновятся». Но в иврите написано, обновление – это хидуш. А употребляется слово «ляхлиф» – замена. То есть не обновление будет в силе, а замена. Как покрышки поменяет нам Господь на машине, как старую сковородку. Я всегда даю пример для братьев и для сестер. И тогда будет с новой силой все работать. Сковородка не очень хороший пример. Почему? Потому что у меня дома только чугунные, я другими не пользуюсь. Вот. Ее меняй, не меняй, она и правнуком останется, и до второго пришествия ничего с ней не будет. Вечная. Очень рекомендую. Значит, дальше. Ялю эвер канешарим. Вот здесь используются орлы нешер. Да, более общее слово. Но ялю эвер. Что это означает? Ялю эвер канешарим. Когда орлы летают, можете посмотреть. Есть воздушные потоки. И когда орел чувствует, что вот этот воздушный поток теряет силу, как правило, в силу рельефа на земле, потому что теплые потоки, где там вот горный кряж, они восходящие идут вверх. Когда орел чувствует, что поток воздуха теряет силу, он просто переходит на другой поток. И он может сделать там несколько взмахов крыльями, а так обычно он просто парит, не машет крыльями. Опытный такой, знаете. А может даже чуть-чуть вниз, но сел на новый поток воздуха, и воздух его поднимает вверх. То есть он не тратит усилия на то, чтобы перейти на новый уровень полета. И все это нужно для того, чтобы набрать высоту, оттуда лучше видно. И Писание говорит, те, кто надеются на Бога, независимо от возраста, потому что человек, который посвящен Богу, он и в старости сочный. Нормально все у него. Пример Авраам, мы же сегодня о нем говорим. Я уже не стал открывать, но дома посмотрите, Римлянам, 4 глава, с 18 стиха там. Что он не изнемог в вере. Пришел к Саре в шатер, говорит, Сара, жена моя любимая. Ицхака будем делать. Почитайте там именно об этом. Это веру надо иметь, войти к жене в шатер, когда уже он, написано, как старое дерево, да? У Сары обыкновенной у женщин кончилось. Ну, Бог сказал. Бог сказал. И все, он пришел к жене, говорит, слушай, давай вместе как-то. И все у них получилось. Какая сила веры? Вот это и есть, он на новый поток перешел, на новый уровень отношений с Богом. И нас это поднимает, нас это обновляет. Это именно так и работает, друзья. Когда дедушки, бабушки и прабабушки общаются с внуками, внуки заряжают их жизненной силой. Как-то это передается, вот как-то это работает. Поэтому я понимаю, кто-то молодой, я тоже молодой еще. Я даже не хочу говорить, был молодой. Молодой. Есть моложе просто. Это понятно. Все же относительно. В Израиле вот зимой холодно, но сравните с Чукоткой, и вы поймете, что это жарко. Все относительно. Поэтому молодость нужно правильно использовать. Молодым всегда кажется вся жизнь впереди. Мудрый тот, кто уже сегодня так не думает, а рационально использует свой возраст, чтобы подготовить все к тому моменту, когда этим можно будет уже пользоваться на другом уровне и перейти на новый поток парения. Вот эти отношения с Создателем, замена силы одной на другую, это как, знаете, человек устал, выдохся, как второе дыхание. Новая сила. Вот так же орлы переходят. Я халифу, они меняют. То есть Бог меняет нам способность сопротивляться. Потому что обетования, которые Он нам дал, постоянно атакуются. Постоянно. Я сейчас даже не имею в виду вот то, что происходит в мире сегодня. Вообще не об этом. Хотя всегда есть какой-то процент, какая-то часть истины или соединения в этом смысле. Я хочу всем нам пожелать, чтобы обетования Бога мы понимали, что нуждаются в защите. И это наша территория, это наша сторона. Бог дал обетование? Дал. Завет заключил с тобой? Заключил. А теперь ты, как Авраам, отгоняй коршуна вот этого завета. Потому что они постоянно кружатся. Пусть Бог благословит нас. Амен. Помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за Слово Твое, за Отца нашего Авраама, который стал для нас великолепным примером послушания и обновления в силе. Благослови, пожалуйста, каждого из нас, благослови каждое сердце, чтобы мы могли пройти свой земной путь достойно Тебя, Твоего имени, относясь к этому серьезно, а не поверхностно, дорожа каждой минутой, дорожа каждым годом теми людьми, которые есть рядом, и теми людьми, о которых говорит Священное Писание, которые являются для нас отцами веры. Вместе мы реализуем эту надежду. Боже Святый, благослови во имя Иешуа. Аминь.